Глава 7. Поездка в Европу. 1902-1903 год. Весной 1902 года я возобновила знакомство с Лондонами и стала бывать у них. В то время они жили в Пьемонте, в старом бунгало на высоком холме, поросшем соснами и эвкалиптами, с громадным полем оранжевых маков, тянущимся на запад к Синей бухте и еще более Синему морю. Этот дом ближе всего подходил к идеальному дому, как его представлял себе Джек. Тут же, в отдельном маленьком коттедже, жила и Флора Лондон с маленьким Джонни. Раз в неделю к обеду и на вечер собирались друзья. В остальные дни Джека не разрешалось отрывать от работы. Все, и дело, и развлечение, было подчинено строгой дисциплине. «Я апостол правильной работы», — говорил Джек. «Я никогда не жду вдохновения. По темпераменту я небрежен, неточен, даже меланхоличен. Но я поборол это. Морская дисциплина оказала на меня свое действие. Может быть, правильность и краткость моего сна также следует приписать прежним дням на море. 5,5 часов — вот средняя норма, и никакие обстоятельства жизни не могут удержать меня в бодром состоянии, когда пришло время спать». Что касается домашнего устройства, то он неизменно повторял одно и то же. «Если мало прислуги, возьмите еще. Наши дела хороши. Тяжелые дни миновали. Делайте все, что нужно, но чтобы в мои четверги у нас был хороший гостеприимный стол». Эти четверги навсегда останутся в памяти у тех счастливцев, которым довелось побывать на них. Они были наполнены играми, музыкой, чтением, спортом, и никто не мог превзойти Джека в веселье и жизнерадостности. То он учил всех боксировать, то читал веселые рассказы и катался по полу от смеха, то сражался с молодежью и бомбардировал барышень помидорами, а потом удирал от разъяренной стаи, то катал нас на своей шлюпке спрей. Однако, несмотря на то, что он достиг хоть и не совсем того, о чем мечтал, но все же желательного ему устройства жизни, несмотря на то, что он женился по своему выбору и удовлетворил свою потребность в детях, он не был счастлив. Правда, об этом могли догадаться лишь самые близкие друзья. Он не выдавал себя ни единым словом, и только в письмах к Анне и Клауде Слею иногда приоткрывал душу. 5 января он писал Анне Струнской. «Вы оглядываетесь на истекший год волнений и банкротства. Я тоже. И для меня Новый год начался неприятностями, заботами и разочарованиями. А для вас?» 14 марта. Сейчас приступил к чтению Фомы Гордеева. Вы читали? Я приберегу, чтобы вы прочли прежде всех, если еще не читали. Это замечательная книга. Я хотел бы разрешить себе отдых на целый день, чтобы не приступать к ней таким, как сейчас, усталым, измученным. 3 июля. Я, как всегда, поглощен писанием. За 3 месяца я немного отстал в работе и поклялся страшной клятвой наверстать. Вчера работал 18 часов и сделал довольно много. То же самое позавчера и т.д. и т.д. В то лето, по выражению Анны, работал напряженно, до жалости, до трагизма. Приблизительно в середине июля пришло предложение от Американского союза печати отправиться в Южную Африку для того, чтобы написать серию статей о бурской войне и политическом и промышленном состоянии британских колоний. Джек принял предложение с восторгом, и только перспектива разлуки с Джоан омрачала его радость. По получении телеграммы он сейчас же отправился в Нью-Йорк, но там узнал, что бурские генералы отплыли в Англию. Это несколько изменило его планы, и он решил последовать за ними, чтобы повидать и проинтервьюировать их. 31 июля. Пароход «Маджестик». Дорогая Анна, вчера в полночь отплыл из Нью-Йорка. Через неделю буду в Лондоне. Там посвящу 2 дня хлопотам, а затем исчезну из вида. 25 августа. Анне. В субботу провел всю ночь с бездомными. Ходил по улицам под проливным дождем, промок до костей, ожидая, когда же, наконец, наступит рассвет. В воскресенье провел с бездомными, в дикой погоне за чем-нибудь съестным. Вернулся в свою комнату после 36 часов беспрерывной работы и одной короткой ночи сна. Целый день составлял, писал и пересматривал 4000 слов. Только что кончил. Сейчас час. Я истрепан, измучен. Мои нервы притуплены всем, что я видел, и теми страданиями, которых мне это стоило. Я болен от этого человеческого ада, именуемого Вест-Эндом. К концу сентября, приблизительно в течение 7 недель, он пережил свою книгу. Написал ее, снял фотографии для иллюстраций, ознакомился с работой некоторых английских издательств и приготовился к поездке на континент. Джек погрузился целиком в описание лондонского Вест-Энда, вложил в него все свое сердце, посвятил ему все свое драгоценное время, как бы отрицая свою постоянную мысль о долларах. Он писал с полной уверенностью, что не получит за это денег, что ни один буржуазный журнал, имеющий возможность дать настоящую цену за этот человеческий документ, не захочет рисковать своей репутацией, опубликовывая такую неприятную правду. «Люди бездны» появились сначала в одном социалистическом ежемесячнике, где, конечно, много платить не могли. Окончив книгу, Джек отправился на континент, побывал в Париже, в Италии. Он пробыл бы там и дольше, если бы не получил телеграммы, извещавшие его о рождении второго ребенка, дочери Бесс, что и заставило его немедленно пуститься в обратный путь. Осенью 1902 года вышли 3 его книги в 3 разных изданиях. «Дети Мороза» издательство «Макмиллан», «Плавание на ослепительном» издательство «Сенчури», «Дочь снегов» издательство «Липпинкот». В общем, у него было уже 5 книг и, кроме того, материала настолько же. По возвращении из Европы Джек решил посвятить себя воспитанию детей, убеждая себя, что все у него обстоит благополучно. Об этом свидетельствует письмо, написанное Клаудслею 27 января 1903 года. «Я думаю, пришла пора для ваших столь долго откладываемых поздравлений по поводу моей женитьбы. Итак, валяйте. Или приезжайте взглянуть на нас и на ребят, тогда и поздравите». Четверги были возобновлены. Люди приходили и уходили. Журналисты ездили за 1000 миль интервьюировать восходящее светило. Но молодой супруг и отец не был счастлив и вел постоянно проигрываемую борьбу, чтобы не отказаться от принятых решений. В это время он начал писать книгу, которой суждено было впоследствии быть принятой в университетах как классическое произведение английской литературы. Это «Зов предков». Тогда же Джек начал собирать материалы для большого романа «Морской волк». Так как денег не было, а жить надо было, Джек, не колеблясь, продал «Зов предков» Макмиллану со всеми авторскими правами за $2000. Эта книга принесла большие деньги всем, кроме автора. Но Джек всегда утверждал, что он только выиграл от этой сделки, так как Макмиллан устроили ему громадную рекламу, стоившую больших денег. Между тем близкие друзья вскоре почувствовали что-то неладное в лондонском бунгало. Они были бы еще больше поражены, если бы узнали, что Джек с некоторых пор избегал спать в одной комнате со своим старым ружьем, боясь, чтобы оно не попалось ему под руку в минуту пробуждения от тяжелого сна. Конечно, такой энергичный и сильный человек, как Джек, не мог долго мучиться в подобном состоянии. И странное совпадение. Его окончательное отступление совпало с выходом в свет писем Кэмптона Уэсса, как бы указывавших на обманчивость его столь хваленой когда-то программы. Джек принял непоколебимое решение. Как только он сможет обеспечить семье приличное существование, он будет жить отдельно и навещать детей. Нелегко далось ему это решение. Он глубоко любил детей и тяжело расплачивался за ошибку, совершенную в молодости. Временами он сомневался, сможет ли выполнить то, что взял на себя. Но жажда свободы пересилила все. Джек перебрался в хорошенькую квартирку из 5 комнат в Окленде и поселил там мать и Джонни. Жена и дети поселились неподалеку. О том, как тяжело дался Джеку разрыв с женой, видно из следующего письма. «Дорогой Клаудеслей, отложил работу по договору и работаю для наличных, чтобы уплатить часть долгов. Не знаю, как управлюсь с работой в целый год. Мне смешно вспомнить, каким я был лицемером, когда писал вам из бунгало, торопя вас с отложенными поздравлениями по поводу женитьбы. Может быть, мужчина и может иногда жениться, как философ, но это дьявольски тяжело для женщины».